Несколько тактов, которые возвращают нас на лазурный берег. Загорая на палубе, Александр думает о Себастьяне, юном работнике музея Марка Шагала в Ницце. Саша чувствует, что влюблен. На прошедшей неделе, желая открыться и удивить возлюбленного, Александр, наконец, пригласил Себастьяна в семейное имение близ Жуана Лепена. Взяв молодого человека за руку, Саша показал своей мечте картину Шагала, естественно, оригинал. «Откуда она у вас?» «Папа притащил». «Твой отец коллекционер?» «Не совсем, он одноклассник известного политика». «Это профессия?» «В России, да». «И он может позволить себе такие покупки?» «Официально картина записана на маму». «А она кто?» Александр понимает, что правда о его семье вряд ли добавит бонусных очков, но желание быть откровенным с парнем, который посещает все его матчи, перечеркивает прочее «нет». Представь себе реликтовый лес. В лесу с советских времен стоит дом престарелых. Земля дорогая, но стариков просто так не выкинуть. Можно, конечно, имитировать пожар, но... В общем, есть человек. Он, кстати, живет в двух виллах от нас, который, послав своих верных оруженосцев, находит в доме престарелых чуму или птичий грипп. Учреждение, которое стояло полвека, после его постановления закрывают в срочном порядке. Инвалидов и стариков расселяют, здания сносят. Якобы зараженный реликтовый лес вырубают, на месте снесенного дома вырывают огромный котлован. В него закапывают хренову тучу дерьма. В нашей стране вопрос переработки мусора до сих пор не решен. Землю выравнивают, и на месте дома престарелых, поверх помойки, строят поселок элитного жилья. Лес-то заповедный. Моя мама зарабатывает на всех этапах. Это один из многих источников ее дохода. Папа, как государственный служащий, зарабатывать на этом не имеет права. Теперь ты знаешь, откуда у нас Шагал. Член коммунистической партии Ниццы Себастьян не отвечает на звонки. 3 дня. Разглядывая облака, Александр думает, что с правдой, вероятно, стоило повременить. Правда никогда никому не нужна. Правда – удел людей с совестью, которые не представляют, как с ней жить. От правды бывают лишь горести. Саша чувствует, что правда всегда лишняя. С закатом возвращаются домой. В саду вибрируют насекомые. Как пугало на ветру позвякивает золотыми браслетами мать. Лиза продолжает проситься в Париж. Поль, стоя перед зеркалом, то поднимает, то опускает воротничок, то ли переходит на новый уровень, убивая главного босса. Александр собирается в Ниццу, но объясниться с другом так и не успевает, звонит отец. Мать слушает супруга около минуты, после чего по бронзовой скуле начинает катиться слеза. «Саша, прикажи собрать вещи, мы едем в Москву. Отец желает предъявить нас». «Ну, я-то не поеду, у меня игра». «Ты едешь с нами. Отец сказал, что собирается приобрести тебя». Пауза.